Заключение. Итак, вы же помните того парня Чарли, о котором я вам рассказывал, у которого сногсшибательная сексуальная жизнь, при том, что он женат уже почти 10 лет, и у него есть дети. Что ж, я наконец-то усадил его в своем офисе и попросил открыть мне свой секрет. Что именно они с женой делали, чтобы огонь их страсти так сильно горел? И знаете, что он сказал? «Мы ничего не делаем, док». «В смысле ничего не делаете?» «То есть, конечно, мы делаем всякое, но важно не то, что мы делаем». «Тогда что же важно?» — спросил я озадаченно. «Дайте подумать, как же мне это описать?» — начал Чарли. «Ну, например, несколько ночей назад я смотрел эту передачу о том, как расширяется Вселенная. Знаете ли вы, что это было самым большим провалом Эйнштейна? Он думал, что Вселенная статична, но когда он, наконец, понял это, он сказал, что это была самая большая ошибка в его жизни. Вот и я думаю, что самая большая ошибка, которую мы совершаем в наших отношениях, мы предполагаем, что вещи статичны и не позволяем себе расширяться вместе со Вселенной. Не знаю, не уверен, что говорю понятно». «Вообще-то я думаю, что все вполне понятно, Чарли. Секс заключается в расширении того, кто мы есть, чего мы хотим и чего, как нам кажется, мы хотим достичь самым невероятно интимным образом. Это единственная ситуация в нашей жизни, когда, будучи взрослыми, можно взять и потерять контроль, играть в ролевые игры, делать разные вещи просто потому, что это приятно». Чарли кивнул. «Я вдруг подумал о женщине на шатком мосту. Психологи, проводившие это исследование, пришли к выводу, что сексуальное желание движется и расширяется. Новый эротический опыт может перенести и запечатлеть себя на человеке, месте, даже на печенье. Помните Мадлен Купруста? Дальше они выдвинули гипотезу о том, что влюбленность — это процесс саморазвития. Тот первый мощный удар, когда вы не спите всю ночь, разговаривая и прикасаясь, узнавая друг у друга, что вам нравится и не нравится, какие у вас разочарования и стремления. И дело не только в том, что вы влюбляетесь в другого человека. Это позволяет вам влюбиться в самого себя его глазами, заново открыть себя, спросить, кто вы и что вы хотите». И все это происходит с такой безумной скоростью, как электрический ток, заряжающий ваш мозг. Но как только пары узнают друг друга лучше, они обычно перестают задавать столько вопросов самому себе и друг другу. И этот трепет быстрого развития уменьшается, что приводит к резкому снижению уровня удовлетворенности и любви. Однако, если они продолжают заниматься взаимно развивающей деятельностью, они могут продолжать испытывать чувство благоговения и открытия вечно. Вот почему так важно выбрать себе партнера, который обеспечит вам не только кратковременное физическое возбуждение, но и влечение, основанное на интеллектуальной, эмоциональной и духовной совместимости. Если отношения дошли до того, что вы можете предсказать все, что ваш партнер сделает или скажет в той или иной ситуации, как в постели, так и вне ее, значит, пришло время бросить вызов и начать расширять ваши отношения как поодиночке, так и вместе. Чтобы отношения оставались свежими и захватывающими, вас должен удивлять и восхищать уникальный взгляд другого человека на мир. Ваш партнер должен стимулировать вас так, как вы никогда не смогли бы это сделать самостоятельно. Чем больше я думал об этой концепции, тем больше осознавал, что Чарли прав. Секс — это идеальный форум для расширения границ отношений. Но для этого вы должны быть привержены общению и открытиям. Это должно быть место, где вместе вы можете путешествовать безопасно, чтобы испытать удовольствие без давления. Большинство из нас хотят расслабиться, взглянуть на мир свежими глазами, глазами друг друга, совсем как в детстве, чтобы пробудить этот юношеский дух, быть как белая тигрица, о которой мы говорили ранее. Но мужчины, больше, чем женщины, с рождения обучены не расслабляться, быть ответственными взрослыми, боссами, мужьями, защитниками, добытчиками и отцами. Секс обеспечивает выход из-под давления жизненных ограничений. Секс — это то единственное место, где, если достаточно любви и доверия к истинному желанию другого человека, можно испытать истинное удовольствие от расслабления во взаимодействии всех чувств, что не только вызывает сексуальный катарсис, но и может формировать эмоциональную связь так, как ни одна другая форма человеческого взаимодействия. Однако, чтобы этого добиться, необходим такой уровень доверия и взаимопонимания, как у Чарли и его жены. Вы должны быть в состоянии принять тот факт, что опции для исследования никогда не закончатся, и фантазии будут продолжать появляться. И отношения должны быть достаточно крепкими, чтобы гнуться и расти, не ломаясь. В них должна быть подвижность и восприимчивость к новым переживаниям, стимулам и желаниям, к тому, что сначала заставляет вас краснеть и может казаться угрозой долгосрочным отношениям. Например, фантазия о сексе на одну ночь может рассматриваться как угроза или как приглашение поучаствовать в изящной ролевой игре или интимной беседе. Другими словами, раскрывая себя и делясь тем, что вас заводит, даже если это технически не ваш партнер, вы можете направить эти замечательные сексуальные секреты на пользу страстному путешествию длиною в жизнь. «Так это и есть ваш секрет?» — спросил я Чарли. Он сверкнул озорной усмешкой. «Ну, вообще-то, у нас есть и другие секреты. Сексуальные секреты. Не то чтобы они все были извращенные или что-то в этом роде. Дело больше в том, что это вещи, которые мы знаем друг о друге, которых больше никто не знает. Такое, что мы любим произносить или делать, и оно нас заводит. Это фантазии, о которых мы никогда никому не рассказывали. И я полагаю, именно поэтому никто в мире не мог и приблизиться к тому, чтобы завести меня так, как это делает моя жена, даже после всех этих лет вместе. По правде говоря, когда я думаю о чем-то сексуальном, первое, что я хочу сделать, это рассказать ей. Секс напоминает мне о моей жене. И моя жена напоминает мне о сексе. И все это продолжает расти, расширяться, крутиться и поворачиваться во всех направлениях, как вселенная. Взять, к примеру, прошлую ночь. Тут Чарли остановился. Неважно, это секрет. Чарли встал, все еще приходя в себя от воспоминаний о прошлой ночи. «Слушайте, простите, что разочаровал вас, док. Мне действительно особо нечего сказать о конкретных позах и методах. Я думаю, что со стороны моя сексуальная жизнь выглядит вполне нормальной и скучной. Но я скажу вам вот что. Я не обменял бы ночь с моей женой на целый год в особняке Playboy Mansion». Чарли закрыл за собой дверь. Я на секунду подумал об Эйнштейне и его промахе, когда он не признал, что Вселенная постоянно расширяется. Мой взгляд остановился на фотографии подвесного моста в каньоне Капилана на моем столе. Затем я взял телефон. «Привет, дорогая», — прошептал я. «Я кое-что хочу тебе сказать. Это секрет. У тебя есть минутка?» «Да», — ответила она тоже шепотом. «О, это самое сексуальное слово в словаре. И что самое классное...» Ведь всегда найдется, чем поделиться.